Часть четвертая. Когда вышел указ о веротерпимости, о том, что каждый человек, недовольный своей верою, может переменить ее на другую, хворый дьякон затосковал и даже попробовал, как во времена здоровой юности, удариться в запой. Но ничего из этого не вышло. Не было кружащего голову хмеля, а только каши, только тупой, тяжелый, бестолковый угар. Однако пригласили отца Ивана, чтобы он усовестил пьяницу и отнял у него бутылку с водкой. «Ты что это вздумал, а?» — строго сказал поп Иван, отбирая бутылку. «Ишь, на донышке только осталось!» Дьякон уставил на него худое лицо, покрытое зловещей матовой бледностью, и безуспешно пытался попасть своим прыгающим взглядом в поповские маленькие зрачки. Черные булавочные головки среди небольшого, круглого, зеленоватого болотца. Усмехнулся обидно, иронически и горько, и дерзко возразил. «А почему?» И вдруг глупо засмеялся. «Пойдем, батька, граммофон слушать». «Ну и дурак». «Нет, не дурак, а очень даже умный человек. Заводи машину». Дьякон заплакал и вдруг ударил кулаком по столу. «Заводи машину, а то я расшибу. Я теперь на все пошел. Прикажете мать зарезать?» «Сделайте милость, сейчас зарежу. Мамаша, пожалуйте сюда». Но никто дьякона не боялся, и веры его страшным словам не давал. Поорал дьякон еще немного и заснул на полу, около кровати. На кровати, в согласии со своим теперешним настроением, лечь не пожелал. И в этом ему никто не стал мешать. И только мамаша, старая убогая псаломщица, молчаливо принесла свою подушку и подложила под лохматую, бледную, пьяную голову. И она же в сенях поблагодарила отца Ивана. Как-то боком, бесшумно схватила его сухую руку и не то поцеловала, не то как-то что-то благодарное сделала с нею. Старик ее не заметил, потому что и сам с обнародования указа находился в состоянии глубочайшей задумчивости и был рассеян. И вот тут-то сказалась необыкновенная натура отца Ивана Богоявленского. Прошло время, и все успокоились. И диакон перестал пить, и об указе позабыли, как будто его и не было никогда. И только отец Иван что-то упорно соображал и выискивал. Вдруг снова послал не прошение, а дерзкое и заносчивое письмо с требованием об отмене фамилии. Вдруг совсем забросил граммофон и сперва велел вынести его на сеновал, а потом подарил его дочери, которая уезжала с ребенком восвояси. Вдруг ударился в хозяйство, но и то как-то странно. Вздумал скрестить хряка с яркой, горделиво мечтая, что от этого противоестественного союза произойдет новая удивительная порода. А когда, кроме соблазна для всей деревни, ничего из этой затеи не вышло, в гневе приказал зарезать неповинного хряка. Молодого, тощего, длинноногого мечтателя об иных краях и доле иной. И, наконец, зачем-то сам перед маленьким зеркальцем подстриг себе усы, так что обнажились сухие пергаментные губы. И было что-то наивное, немного ребячье, немного стыдливое, когда вышло на свет далеко и, казалось, навсегда запрятанное тело. Этот случай вновь жестоко смутил чахоточного дьякона, и хотя в мудрость отца Сергия Знаменского он не верил, и ехать было далеко, верст 30, все же отправился к нему с жалобой и со советами. «Что же это такое?» — жаловался дьякон. «Он же теперь обриться может. Возьмет у писаря бритву, да и обреется до голого тела». «Тогда что, а?» Отец Сергий предался размышлению, но ничего придумать не мог. «Не, бриться не станет», — решил он больше для успокоения метущейся души дьякона. «Как это можно?» «А вдруг обреется?» «Нет», — замотал головой отец Сергий. «Как это можно? Конечно, не обреется». «Как вы это легко говорите, отец Сергий?» — огорчился дьякон. «Не обреется». «Будь бы он спроста, тогда и говорить бы не стоило. Я и сам, как помоложе был, усы себе ножницами подравнивал». «Он с умыслом». «С каким?» «А с таким?» — многозначительно, но как бы равнодушно ответил дьякон. «Вот поживете, так сами увидите». Лысина отца Сергия взмокла от волнения. «Не смеет, на то канон есть. Очень ему нужен ваш канон, раз человек на такое посягнул». «На что такое?» «Ты, дьякон, говори толком, а не пугай. Не на трусливого напал. Но диакон и сам путем не знал, на что воистину страшное и кощунственное посягал поп Иван. И уклончиво, но не теряя достоинства, ответил. «Я что ж, я сам как бы жертва. А вот поживете, тогда слова мои вспомните». «Намедни?» — задумчиво сказал отец Сергий. «Намедни наш староста, Василий Иванович, политического преступника поймал. Хватит его за бороду». А борода-то в руке и осталась. А вместо бороды-то начисто голое лицо, как у свиньи под Рождество. Вот оно. Диакон побледнел. Так, брал одно, оказалось и совсем другое. А вы говорите, не посмеет. Да я и за свою бороду, если хотите по совести знать, пятиалтынного не дам. А не то, что за попову. Раз на такое пошло, так и я могу у писаря бритву взять. Мне не жалко. Да ты-то что? Рассердился отец Сергий. Он-то хоть знает, зачем усы стрижет, а ты-то че взбаламутился? Ведь не тебя стригут. Как вы это легко говорите, отец Сергий? Опять огорчился диакон. Но понемногу успокоился и даже как будто поверил, что не посмеет обриться поп Иван. Притворился спокойным отец Сергий, но тяжкое сомнение осталось у обоих. И как несовестно было диакону, а время от времени под приличными предлогами забегал к попу, чтобы взглянуть на его бороду. Но все было в порядке, и отец Иван был тих и, насколько умел, обходителен. И, наконец, в доме не было граммофона, это уже совсем успокаивало диакона и располагало его к душевной беседе. «Помните, отец Иван, как я пьян-то был, а?» — блаженно изливался он. «Вот дурак-то был! Спасибо, что вразумили! Сдох бы я, либо в реку бы бросился, как ваш щенок!» «А теперь умный стал!» «Теперь я умный!» Диакон самодовольно вытаращил на попа свои застывшие, немигающие глаза. «Теперь я очень умный!» «Нет, думаю, какая же это вера, когда ее менять можно? Что же это такое? Граммофон, что ли?» «Ну-ну, ты граммофон оставь!» — сердито сказал отец Иван. «Тоже выдумал с пьяных глаз!» «Ей-богу, граммофон!» — настаивал диакон. «То тебе жи, то тебе ты... как это сказать, католик, то тебе...» Диакон захохотал. «Мухаметанин!» «Ей-богу!» Бороденка отца Ивана злобно затряслась. «Ну и дурак!» «Конечно, дурак!» — гоготал диакон. «Как это по-ихнему?» «Алла-балла, соблазн!» «Нет, вы подумайте, отец Иван, до какого затмения дошел человек?» «Я ведь по пьяному делу, со злости, конечно, но и от водки тоже, веру переменить хотел. Ей-богу, мне теперь, думаю, все разрешено. И есть я никто иной, как азиат. Я б тогда, отец Иван, человека мог зарезать. Что такое человек, а? Режу же я курицу или, скажем, поросенка». Вот какие каторжные мысли. Вспомнить страшно. «Умный-то я вижу человек», — сказал отец Иван невинно. Такой умный, это я теперь», — сознался диакон. «А прежде я дурак был, то-то я и смотрю, и откуда такая красота, и откуда такой ум? Или это тебя мать таким родила, или ты с крыши головой брякнулся, понять не могу». Диакон немного забеспокоился от ласкового голоса отца Ивана. «Мамаша у меня женщина слабая», — нерешительно сказал он. «То-то я и говорю, не иначе как с крыши брякнулся. Тебе бы, диакон, первым министром быть. Или страны какие завоевывать». Взял рубели скалку и пошел чесать. Мазепа. Диакон окончательно удивился и почувствовал приближение обиды. «Это кто же Мазепа? Я? Ты? Мазепа? И Мазепа, и дурак. И ни в какую веру тебя не примут, если попросился. Таких, скажут, дураков у нас и своих много. Подавай следующего». «Это кого следующего? Уж не вас ли, отец Иван?» — бессильно съязвил диакон. «Что ж, может, и меня?» — равнодушно ответил поп и уставился бороденкой кверху. «После такого возражения!» — солидно начал диакон, вставая, но вдруг весь отчаянно заметался. «Нет, это что ж такое? Какой же теперь я могу иметь смысл? Щенок я вам, что ли? Мне ваших булок с сахаром не надо. А вы мне скажите, как есть я человек мятежный, какой во мне смысл?» «Никакого». «Нет, врете, отец Иван», — почти плакал диакон. «Смысл во мне есть, только его оформить надо. Вы мне голову не замолачивайте, а скажите уж прямо». Диакон нагнулся к отцу Ивану и злобно, насколько мог, зашептал. «Усы-то, Усы-то вы в каком отношении обстригли, а? И это манера, а? И это тоже как будто ничего, а? В монастырь вас надо на послушание, вот что. В монастырь? Да, в монастырь. А это видел? Ответил отец Иван неприлично. И опять диакон ушел, не попрощавшись и даже без шляпы. И только к вечеру, спохватившись, прислал за шляпой старуху мать. Но строго наказал ей ни поклонов, ни иного привета попу не передавать. А через 3 дня разразилась катастрофа. Отец Иван послал в синод заявление, что по требованию совести своей и на основании указа он желает перейти в магометанство.